Глава 6. Влада. «Ну вот, а я говорила тебе, сколько уже месяцев прошло? 3? Тебе уже почти 39!» Пыхтела мне на ухо Машка. Я же устала быть с ней постоянно вежливой. Ну, достала, правда. «И что? Тебе-то какое дело до моей жизни личной? Мне помощь не нужна, у меня все хорошо». «Хорошо, нехорошо, а мужика так и не нашла». «Маш, если ты не поняла с первого раза, это моя жизнь, и попрошу в нее со своими очень нужными и важными советами не лезть. Это понятно?» Старшая медсестра аж рот открыла от такого заявления. Но сколько можно терпеть ее придирки? Вон, пусть пойдет со своим мужиком разберется, на пьянство которого постоянно жалуется, не говоря уже об изменах. Дети у нее подростки, 2, и тоже, судя по рассказам, только проблемы доставляют. А она пасется в моей постели, уже снится стала. Тем не менее, я знала, что за такую отповедь, да еще и в присутствии других девочек, я, скорее всего, схлопочу. Не то чтобы у нас тут дедовщина была, все же клиника отличная, и начальство весьма адекватное, да подгадить в мелочах женщина могла без зазрения совести. Даже сейчас она недовольно сощурила свои и без того узкие глаза и с видом оскорбленной женщины заявила. «Ну и дура! Я жизнь прожила, а ты вон свою как губишь! Нахрен ты кому сдалась, такая пустая, в сорокет? Вот помяни мое слово, еще за советом сама приползешь!» «Маш, ты там полегче на поворотах!» Осторожно вступилась за меня другая моя коллега. Я же решила закончить этот разговор. Работа, что раньше всегда была отдушиной, сейчас стала обузой. Точнее, не сама работа, а общение с коллегами, которые почему-то решили, что вправе лезть в мою жизнь. Но тут тоже сама виновата. Развернулась и ушла. Разумеется, в стационар, проверить капельницу той самой Есении, что за пару дней до свадьбы слегла с очередным приступом токсикоза. Здесь Маша тоже прогадала. Меня таки не уволили. Кстати, она оказалась мне ближе, чем я думала, и даже пришлось с радостью поучаствовать в ее судьбе. Сейчас же, глядя на то, как она бледная лежит на кушетке, искренне пожалела молодую женщину. Заметив меня, она с улыбкой произнесла. «Господи, это не беременность, а какое-то испытание. Мне кажется, что я сейчас вам тут все испачкаю». На всякий пододвинула ведро. «Ну, со всеми бывает. Токсикоз не щадит никого». Надо было ее отвлечь, но, судя по всему, мое хмурое лицо уже само по себе работало на меня в этом направлении. Прищуриваясь одним глазом, она спросила. «Я так понимаю, тот мужчина, который подходил к нам в кафе по твою душу, тоже оказался не очень?» Я засмущалась. Еся точно не хотела меня обидеть, да и в ее голосе было скорее легкое отчаяние, потому что она с моим братом поставили себе цель найти мне нового мужика, да получше. Эта парочка про то, что я теперь ношу статус одинокой женщины, узнала случайно, так сказать, из-за моей оплошности. Я не собиралась жаловаться, да и как-то мне с собой было так хорошо, что мысли о новом романе пока не посещали. Ну куда уж! Как только стало ясно, что я выгнала Витю, мне в женихи сразу стали набивать бесконечное количество мужиков. Преимущественно в погонах. Ну, у кого какой круг общения? Нет, есть. Он еще даже не развелся. Не верю я таким. Я Вове яйца на его лампасы намотаю. Я же говорила, что этот Сергей мне не нравится. А он давай за свое, что выбор нормальных мужиков без кольца на пальце невелик. Тоже мне нашел кандидата. Тяжко вздохнула. «Это что еще за аттракцион такой? Не надо мне никакого мужика. От них, по крайней мере». В принципе, я готова была думать на этот счет, но не с подачи родственников. Еся продолжала. «Но ничего, до свадьбы пару дней, и есть у меня для тебя такой классный вариант? Слушай, а можно без вариантов? Дайте мне хотя бы отдохнуть от предыдущих». Взмолилась я. Но Есения едва ли не шантажом своей беременностью выторговала у меня возможность представить ее еще одному мужчине. По ее мнению, самому достойному из всех кандидатов. Мне уже страшно было от такого заявления, не говоря уже о том, что завтра меня ожидала примерка платья подружки-невесты, и оно получалось просто невероятно рисковым для моей комплекции. Еся клялась, что этот цвет наденут все подружки-невесты. Все же у меня и верхние, и нижние далеко не 90. хотя талия и тонкая, но остальные достоинства из разряда есть за что подержаться. Даже не знала, за что я переживаю больше, за свой внешний вид или за очередное судьбоносное знакомство.